Глава 16. Малый аквацентр. Уже перед самым малым аквацентром нас, кажется, обнаружили. Об этом я понял по резкому маневру батискафа, что начал уходить в глубину. А в иллюминаторе появились хищные тени морских монстров, что принялись делать отвлекающий маневр. С некоторым удивлением я обнаружил, что за стеклом иллюминатора движется очень похожий на наш батискаф живой объект. Что-то среднее между акулой и кашалотом, но размерами и формой точь-в-точь как батискаф. Этот неведомый мне морской монстр сначала догнал нас, и когда мы начали резкое снижение ко дну, встал на наш курс и поплыл дальше, как будто бы он — это мы. Дальше я не знал, что будет с ним, но не успели мы значительно снизиться, как вода передала корпусу нашего подводного судна эхо взрыва глубинной бомбы. Нас даже шатнуло, но батискаф продолжал опускаться на дно, пока его не достиг. А когда достиг, то остановился и некоторое время никуда не плыл. Я вышел из каюты, чтобы тут же натолкнуться на старшего фрага. «Нас все-таки обнаружили. Задействован запасной вариант. Мы предполагали подобное, и сейчас, немного подождав, изменим курс и поплывем дальше. Тебе, человек, нужно сидеть тихо и надеть шлем, чтобы экранировать имплант. Так будет вернее». «Хорошо». Кратко ответил я и вернулся в каюту, чтобы надеть шлем и лечь спать. На иллюминатор автоматически опустилась шторка, и я просто смотрел в темноту, ожидая новых действий. Было тихо. Лишь только корпус батискафа иногда покачивал от волны новых глубинных взрывов. Мы лежали на дне не очень долго и, дождавшись волны от очередного взрыва бомбы, медленно тронулись, едва поднявшись на дно, поплыв совсем в другую сторону. Через некоторое время батискаф вновь изменил курс, потом снова. Я понял, что мы оторвались от противника, когда мы стали опять подниматься к поверхности, и батискаф значительно увеличил скорость. К исходу вторых суток мы прибыли на место, и, пришвартовавшись к аквацентру, затерянного среди подводных, изломанных временем и водой скал, закончили первый этап данной операции. Батискаф, высадив нас хуйлопом, практически сразу отправился в обратный путь, не желая привлекать своим нахождением внимание к этому аквацентру. Новый аквацентр действительно оказался намного меньше по размерам, как мне и говорили. И здесь оказалось очень много именно фрагов. Представители других каст попадались мне на пути очень редко. Хойлоп, пройдя вместе со мной через весь аквацентр, показал мне его размеры и почти всех обитателей и привел в очередной небольшой закуток, где теперь мне и предстояло жить, как я подумал. «Вот небольшая каюта, выделенная специально для тебя, человек», — сказал он мне. «Но здесь ты пробудешь недолго, и через день мы отправим тебя на совсем крохотную базу недалеко отсюда. Там ты будешь в большей безопасности, чем здесь, а данный аквацентр переместится на другое место, исчезнув из поля зрения Аската. Ты даже не представляешь себе, сколько сейчас мы тратим сил и ресурсов, чтобы противостоять искусственному разуму в его поисках твоего нахождения». «Представляю». Пожал я плечами. «Но это не моя война, а ваша. И мне совсем не хочется идти на верную гибель. Я бы с удовольствием предпочел бы жить в гордом одиночестве на каком-нибудь острове или на побережье, скажем, Калифорнии или Флориды. Или на самый крайний случай в Ялте. У тебя нет другого выхода. Или ты с нами, или ты мертвый. Поэтому я с вами». Закруглил я неприятный для себя разговор. «И что я за эти сутки буду здесь делать? Мы активируем тебе твой имплант, чтобы ты мог через него искать информацию и управлять любой техникой, сделанной руками людей. Это возможно». «Да?» — удивился я. «Но насколько я знаю, мой имплант на это не был способен. Информацию принимать он мог без подключения к компьютеру, просто через порт мгновенного обмена. Но вот чтобы управлять на расстоянии силой мысли, то бишь мысленными командами, об этом я слышу первый раз». «Мы владеем последними разработками в этой области, которые оставили нам в наследство наши создатели. Они в состоянии обновить твой имплант. Более того, здесь есть оборудование, специально настроенное для подобных целей. Именно поэтому тебя сюда и доставили. Мы проведем перенастройку импланта, после чего отправим тебя на базу Отшельника, где ты подготовишься к высадке. Твоя физическая форма очень плоха, и сейчас ты не выдержишь рывка на высадку. Кроме того, твое тело пока не подготовлено к нахождению в атмосфере с пониженным градусом. В основном аквацентре тебя подкармливали калорийной пищей, Здесь же ты получишь стимуляторы роста и укрепление сухожилий и мышечной массы. И на базе отшельника займешься ее наращиванием посредством тренировок. Неожиданно, спасибо. Чем сильнее я буду, тем больше шансов у меня выжить. Рад, что ты это понимаешь. Сейчас обед, на котором ты получишь разнообразную пищу вместе со стимуляторами и прочими лекарствами. И завтра мы приступим к работе над твоим имплантом. Как скажешь. Пожал я плечами. Хой кивнул, и мы прошли в столовую. Судя по количеству местных обитателей, в этом акваценте проживало около 500 разумных. Может быть, меньше, вряд ли больше. Со мной по-прежнему никто не общался и даже не пытался этого делать. Лишь только по служебной необходимости, выполняя свой долг перед расой. А у меня самого также никакого желания лишний раз разговаривать с нереидами любой касты не возникало. Просто не возникало и все. Достаточно было только их одного присутствия, чтобы я понимал, насколько мы чужды друг другу и насколько равнодушны они ко мне. Странная очень у меня миссия получается. И не идти нельзя, и идти никакого желания нет. Не верю я, что людей найду или спасу их. Вот не верю и все. Как не верю, что Аскоту обязательно меня нужно уничтожить. Может быть, он ошибся или изначально получил неправильную задачу, которой и следует. Англосаксы они такие. Могут и с подковыркой записать. А искусственный разум я рад тому следовать. А может, сбой какой-то у него в программе случился. И теперь он уничтожает всех людей, устраняя неведомую для себя опасность. Короче, раз дело к ночи, то ничего мне не понять и не разобраться. Пусть имплант мне модифицируют, и дальше будет ясно. Может, я смогу вспомнить что-то, что мне поможет, или я вспомню о самом себе больше, что тоже поможет. В этот день я только ел и отдыхал в выделенной мне каюте. Я так вес восстановлю в кратчайшие сроки, или они меня на убой решили кормить, чтобы я успел жирком обрасти и потому не чувствовал морозов. Жир организмов легко расщепляется на чистую энергию и воду. И если с водой здесь проблем не будет, снега в северных широтах всегда полно, а вот с едой проблем есть и будут. Однако я не о том думаю. Нужно о будущем. Хотя какое у меня здесь будущее? Тьфу. Внезапно я погрузился в собственное воспоминание, навеянное той информацией, которую я получил в батискафе через имплант, что разбудило часть моей памяти. И опять я вспомнил о моем укладывании в криосон почему-то. Так, Александр Майлз, он же Александр Мальзев, он же пациент под номером 7888. Вы прошли оба уровня проверки, ваша личность установлена, ваши доходы соответствуют заявленному, ваше желание лечь в криосон понятно. Не хотите участвовать в будущей войне или спасетесь от новой эпидемии марбургского вируса? Да, и то, и другое в одинаковом смысле верно, док. Думаете пересидеть в криокамере? Думаю. Согласно кивнул я и пристально посмотрел на доктора, что проводил последнюю стадию проверки. Вы же знаете, что не всем предоставляется это право, а только тем, кто представляет какую-нибудь ценность в будущем и в то же время сейчас не является значимым членом общества. Да, знаю. Я прошел эту проверку, все согласовано. Да, я вижу по вашим данным. Вы допущены в качестве эксперимента. Вам сделаны все возможные прививки, а также вы подписали договор о том, что согласны на разморозку в более ранний срок, чем на 50 лет. Да. Также в договоре есть пункт, что вы согласны наняться на космический корабль для возможной колонизации любой планеты, которая к тому времени может быть объектом колонизации. Да, я согласен. Я подписал данный пункт. Хорошо. Ваша профессия климатического аналитика подойдет для колонизации или для восстановления биосферы нашей планеты. Пока сейчас это не актуально, но в будущем будет весьма востребовано. Я еще и менеджер по цифровой репутации, а также имею опыт управления различными дронами и автоматической техникой. Да, я читал об этих ваших профессиях. Кроме того, вы служили в армии. Да, но совсем недолго. По контракту 3 года. Понятно. Этот фактор мы тоже учли. Что же, тогда добро пожаловать в Walker Life Extension Foundation. Да, и последний вопрос. Почему вы не обратились в компанию, находящуюся на территории вашей страны, в Криорус? У них не оказалось места и возможности для таких, как я. Понимаю. Тогда welcome вечность? Да уж. Очнувшись от воспоминаний, я стал обдумывать ту информацию, что получил от фрагов, Особенно меня интересовал исход и данные о военной базе, которую мне предстояло штурмовать. Однако информации об исходе оказалось так много, что я чуть было не утонул в ней, в фигуральном, естественно, значении этого слова. Мозг захлестнул мощный поток разнообразных сведений, транслируемый через имплант после того, как я послал мысленно запрос в хранилище памяти. В этом хранилище ее оказалось чересчур много, но вся инфа оказалась абсолютно безалаберной и практически бесполезной. Зачем мне знать, сколько звездолетов стартовало 10 или 11 апреля? Сколько в них находилось персонала, сколько пассажиров, сколько членов команды, из которых столько-то было женщин, столько-то мужчин и так далее. Мне это не только неинтересно, но и мешает разобраться. Продираясь через завалы информации по исходу людей с планеты Земля, я так и не понял, почему они это сделали и кто все организовал. Да, информация имелась просто море, но этот поток забивал первопричину, которую я таки не дознался. Я посылал уточняющие запросы, но получил неизменный ответ, что это было решение всех людей планеты, одобренное и организовано Организацией Объединенных Наций, во что я не верил от слова «вообще». Еще в мое время эта организация превратилась в фикцию, а уж после и вовсе должна была осуществлять только чисто декларативные функции. Это ведь король без королевства и с подданными, что крутит фиги ему за спиной. А то и награждает поджопниками, если король изволит качать права. Единственное, что я смог выяснить в результате многочисленных обращений к скачанной памяти, это то, что исход готовился почти 30 лет и осуществлялся практически одновременно всеми странами. Но перед этим они схватились в жесткой схватке, основательно загадив страну радиоактивными отходами, а также результатом ведения бактериологической войны. Последствия последней оказались намного хуже, и, скорее всего, именно из-за этого люди и оказались вынуждены покинуть планету. Весь этот период назывался Великой Анархической Революцией. Собственно, так оно и было. Весьма точное определение данного периода времени. Это и революция, и анархия, что является всегда предтечей или следствием ее и всеобщего бедствия, которое всегда следует за этими двумя сестрицами. Все это и называлось Великой Анархической Революцией, сокращенно ВАР. Так это или не так, я не мог понять, потому что приходилось вылавливать нужную информацию буквально из ничего. Да и времени разбираться именно с этим у меня осталось не так много. Гораздо больше его требовалось для того, чтобы понять, как мне преодолеть охраняемую границу бывшей военной базы, базы моей страны, Российской Федерации. Кроме этого, я изучал кучу всякой информации по выживанию в холоде, техническом устройстве базы, а также акваценте, в котором сейчас находился, и еще очень много того, о чем раньше даже не догадывался. А еще меня донимал имплант, что действительно уже требовал своей модернизации. Как это смогут сделать нереиды, я узнаю завтра. А сейчас работал с ним, подготавливая к данной операции. Для этого я получил кучу инструкций и расширял его возможности постоянной работой, постоянно проверяя пределы расширения его возможностей и быстродействия. Этим я занимался весь остаток дня. А с утра меня отправили на пластико-техническую операцию по его улучшению, модернизации и общей перестройки. Военная база, скорее всего, будет общаться со мной через имплант, хотя возможны любые варианты. Хой Лоб лично провел меня в операционную. Она представляла собой что-то отдаленно похожее на техническую мастерскую и одновременно на хирургическое отделение, только набитое под завязку всякой квазишевой аппаратурой. Глядя на нее, у меня язык не поворачивался обозвать ее железкой или механикой. Настолько все выглядело необычно, и я бы даже сказал, что нелепо. Войдя сюда, я будто бы очутился в гостях у сказки. Точнее, в гостях у одного из персонажей сказочного водного мира. Как бы не у самого водяного. Все приборы имели зеленоватую окраску и не выглядели продуктом технической цивилизации. Хотя начинка в них имелась электронная. Пусть и не на той базе, что у обычных компьютеров, но весьма схожи, как я потом понял. «Твое место, человек!» Махнул мне рукой Хой Лоб и указал на довольно странное кресло, которое более походило его расе, чем моей. Но выбирать не приходилось, и я уселся в него. Готовить операцию по модернизации моего импланта пришли двое фрагов, один из которых оказался самкой. Это было заметно по накинутой на ее тело плотной кожаной жилетке, милой мордашке с озорными глазками и более плавным движением. Да и сама по себе она имела гораздо меньшие размеры, чем самцы фрагов. Ну и голос гораздо более мелодичный. Может, они сами как-то еще их отличали. Но я пока не сильно разбирался, кто есть кто. Больше догадывался. Да, мне и все равно, собственно. Как только я уселся в кресло, меня сразу же зажало в нем. Ноги окутала какая-то студенистая масса, что дошла до самого пояса и так и застыла, не дав мне возможности даже трепыхнуться. Нет, я мог трепыхаться, отчего вся масса колыхалась в такт моим телодвижением. Но на этом все. Ни высвободить руки, ни поднять или развести ноги я не мог. Просто запечатала, как бы студенистый кокон и баста. Поймали вы меня, как насекомое, в эпоксидную смолу. Это для твоего же блага, человек. Операция будет сложной и долгой. Тебе ничего не должно мешать, особенно твои конечности. Приготовься, сейчас начнем. Я немного отвлекся на старшего фрака, но тут же на мою голову, причем совершенно неожиданно для меня, выдвинулся из кресла и резко опустился псевдоживой капюшон. Глаза тотчас залило бесцветным гелем, в нос залезли мелкие и тонкие щупальца, что-то впрыснув меня, и я потерял сознание, так и не успев ни чихнуть, ни громко крикнуть, чисто рефлекторно пытаясь позвать к себе на помощь. Сколько длилась операция по модернизации моего биочипа, я не знал. Возможно, что полдня, а возможно, что и пара часов. Да и вообще, что такое время там, где нет ни дня, ни ночи? Очнулся я уже в своей комнате, лежащей на кровати, и первым моим чувством оказалось чувство опустошенности, словно бы я потерял всех своих близких и весь свой мир в одночасье. Возможно, так оно и было, только вот не сейчас, а гораздо раньше, там, в криоцентре. Судорожно сглотнув, я понял, что во рту царит суши и туалет для всех животных пустыни Сахара. Да, именно так. Для всех животных всех пустынь планеты Земля. От малого движения виски стрельнули острой болью, от которой я на краткий миг потерял сознание. А когда очнулся, надо мной нависал Хуй. «Вижу, что ты пришел в себя, человек. Мы опасались, что твое состояние ухудшится, но все обошлось. Вовремя. Нам нужно срочно уплывать отсюда. Твой имплант, деактивировавшись, испустил столь мощный сигнал, что его обнаружили разведчики Аскота. Весь акваценр скоро начнет движение, и мы покинем его, чтобы затеряться в убежище, о котором я тебе уже говорил. Там ты придешь в чувство, и там же закончишь свою подготовку. Вот, возьми, выпей, тебе станет лучше». Я забрал из протянутой лапы довольно необычный стакан в виде кувшина и стал пить тягучую, но удивительно прохладную и живительную влагу. Выпив, вернул сосуд и через полминуты почувствовал себя действительно намного лучше и бодрее. «Приводи себя в порядок и поешь вот эти батончики. Они восстановят твои силы. Торопись, у нас мало времени. А тебе нужно помыться, поесть и уходить». «Я понял. Собирать мне нечего». «Тогда мы ждем тебя. Твой новый имплант сообщит тебе, когда твое время истечет. Теперь ты больше не будешь в неведении насчет времени». Хой вышел, а я быстро принял душ. Поел на ходу и, когда пискнул у меня в голове предупреждающий сигнал, уже выходил из комнаты. Ничего больше не объясняя, Хойлоп повел меня по знакомым коридорам в сторону выходного шлюза. Везде, где мы проходили, царила суета. Весь местный персонал базы усиленно готовился к передислокации. Гудели невидимые двигатели, содрогались стены от их вибраций, крепились или уносились приборы и оборудование. На все это я видел мельком, торопясь как можно быстрее покинуть местный акваценр. Хой говорил, что они подразумевали подобные последствия, а значит, готовились к ним. Так что мне за них переживать не стоит. Мне вообще переживать бессмысленно. Тут уж без вариантов. Странно, что я вообще очутился в ситуации, когда от меня зависело все, и в то же время ничего. С одной стороны, от меня зависела судьба мира, с другой стороны, я был всего лишь марионеткой в чужих руках. Странное положение. Очень странное. На этот раз, придя к шлюзу, мы вступили на борт обыкновенного пузыря. Я просто не смог подобрать к этому аппарату другое название. Он состоял из прозрачного материала, затемненного снаружи, сам по себе шарообразной формы, и рассчитан на троих человек, то бишь разумных. Один из них являлся его пилотом, другой — командиром. Ну и я, третий лишний, то есть пассажир. Загрузившись в него, я уселся на указанное мне небольшое кресло. Оно быстро вырастило хваткие ложементы, сразу ухватившие меня, как только мое тощее седалище опустилось на него. Вязкая, но плотная и студенистая масса, обхватив меня, мгновенно затвердела и не имела намерений выпустить по моему желанию. Вот у них все такое, у тех нереид, добровольно-принудительное. Сразу понятно, что за нация являлась их создателем. Если бы они не сказали, я бы и сам догадался, наверное. Не успел я погрузиться телом в мини-батискаф, как его оператор нажал на только ему одному ведомые кнопки ручного управления, и, отстыковавшись от малого аквацентра, мы устремились вперед. Довольно скоро аквацентр затерялся в глубинах океана, и, нырнув в переплетение подводных горных ущелий, наш батискаф поплыл вдоль изломанных горных хребтов навстречу своей судьбе.